В этом кабинете за столом сидит человек, склоняясь над бумагами. За последние 5 лет обращение «пан» стало ему более привычным, чем «сэр», как называли его на родине, или даже «ага», как его называли в последней стране, где он тянул нелегкую лямку дорогой и очень квалифицированной службы. Так что будем называть его «пан Моцар». Да-да, без нечитаемого во французском варианте «т» на конце. Именно в таком виде эта фамилия появилась на Украине еще в XVI веке. Пана Моцара здесь все считают канадским диаспорцем, слегка подзабывшим родную мову, и это его вполне устраивает. И вот этот пан сидит и разгадывает головоломку. Но начнем по порядку. Придурковатые националисты и сами-то по себе рвались в бой против северо-восточного соседа, как они называют сильно ощипанную, но все же крупнейшую среди мировых держав Россию. В 96-м они сунулись туда и напоролись так, что и по сей день не рвались бы, не будь у них денег и, конечно, соответствующей агитации, так славно налаженной агентами, числившимися в чисто коммерческой организации ВССО. А сколько денег и сил было угрохано на вонючих чеченов, натаскивавших бойцов УНСО. Здесь было труднее, на патриотизм и национализм не надавишь. Деловым людям чеченской национальности на такие неприбыльные понятия, как независимость и суверенитет, наплевать с Казбека, или какая еще там у них высокая гора. Им, в сущности, и под сенератом России неплохо живется. А вот деньги и легальная возможность наглеть без малейшего предела – вот это уже серьезный коммерческий аргумент. И сколько уже уплачено наемникам всех мастей, наций и гражданств. И все эти деньги, и все эти уговоры и вербовки коту, понимаешь, под хвост. Дикая, опустившаяся Россия выставила против пана Моцара 50 кондовых мужичков, и вот вам результат. 1500 натасканных бойцов уничтожено, смешано с землей. Теперь надуренные агитацией пана Моцара львовские, франковские, волынские, черновицкие, тернопольские, саудовские, пуштунские идиоты ни за какой тебе хрен не пойдут комплектовать ряды столь тщательно создаваемых рядов УНСО. Именно под патронатом пана Моцара УНСО из формально национальной, даже националистической организации стала международной, интернациональной. Знал пан Моцар, какие теперь пойдут среди местных натюг разговорчики. Москали изразумело подлюки, будут говорить даже самые завзятые натюги, но в них сила. Неотправленные сотни Моцар предусмотрительно рассеял по городу. Это и были в основном украинцы, занимавшиеся больше обслугой и связью, а не боевой работой. Плохие из них были вояки. А 1500 отборного международного сброда, отчаянных головорезов, было утеряно безвозвратно в течение суток. Но пусть оставшиеся найдут да хоть одного из своих палачей, и то польза будет. Но это на самом деле соломинка, за которую хватается утопающий. Даже если Моцар обнаружит, задержит и уничтожит группу москалей, перепохабивших все его планы, ему все равно не оправдаться перед своим хозяином. Задача была какая? Задача была простая. Во-первых, напрочь рассорить Украину с Россией. Тогда бы, скажем, тот же газ Украина покупала бы уже не у москаля, ждущего отдачи долга с обреченностью ведомого на казнь, а у Евросоюза, реализующего саудовское сырье в качестве бессменного и преданного дистрибьютора и без просрочек платежей. А это миллиарды, господа. Но опять-таки не это главное. Путинская Россия словно забыла уроки дрессировки, которые она усвоила при Ельцине. Так, глядишь, она вообще, как, кстати, не раз уже было, повернется жопой ко всему цивилизованному миру и долгов, там, кстати, такие славные проценты набежали, не отдаст, Или отдаст быстро, так чтобы новые проценты не наросли, да еще с Ираном, Китаем, Кореей сдружится, так что честному биржевому спекулянту при такой международной обстановке придется пустить себе пулю в висок. Кошмарная картина. Россия, Китай и Индия – страны, где долларов вращается больше, чем во всем остальном мире, сговорившись, начинают методично сбрасывать их. А баксовый навес, не обеспеченный ни товаром, ни золотом, ни какими-то было иными ценностями, давно в десятки раз превысил максимальные возможности США и всех подвластных им стран вместе взятых. Путинская Россия должна стать Кореей Ким Чен Ира.